Адриена. Кто-то сказал, что летом можно скучать? Немедленно плюньте наглецу в его глупые лживые глаза. Или он просто лентяй, вне зависимости от времени года. Вот у Адриена было столько дел, что она с ног сбивалась. Лето — это пора, когда день год кормит. Запасли сено или нет? Что там с рыбными прудами, которые надо чистить и расширять? Требуется ли починка каким-нибудь домам в деревне? Что с урожаем? Какую часть скота можно прирезать, а какую оставить нарасплод? Вычесывается ли пух и шерсть? Вопросы, вопросы. Адриена носилась по поместью, словно ураган. Из одного конца в другой, из третьего в четвертый. Помощи, увы, не было. Дан Рокко уехал к Дану Катанео. Джас и Анджела он взял с собой. Дан Марк сначала помогал, конечно, и тянул половину всех дел поместья, но Эдана Сусанна его допилила. Несчастная так мучилась от кожной болезни, так мучилась, что смотреть было страшно. Скосила ее по весне. Вроде и не чихала, и не кашляла, а начала покрываться красными противными пятнами. Потом пятна зазудели, а потом зуд стал и вовсе невыносим. Чесалась Эдана, прерываясь разве что на мужа. А потом, наверное, и во время общения с мужем чесаться начала. Дан Марк точно почесывался. Нервно так. Не помогало ничего. Ни притирания, ни мази, ни компрессы. С трудом удавалось замаскировать противные расчесы. Но вылечить их... Даже чудотворное снадобье, мазь из жабьего камня, не сработало. То есть это был не яд. Адриена и Марко наблюдали за этими почесываниями с плохо скрытым удовольствием. А что такого? Человек делом занят, человеку хорошо, наверное. Вот вы видели, какое лицо у Эданы, когда та чешется? Нет? А зря. Она с удовольствием чешется. Так что все правильно. И ей приятно, и вообще. Сидит себе Эдана, почесывается, никуда не лезет, делом занята. Это ж чудо и красота. Радоваться надо. Адриена и радовалась. А уж Марко как был рад. Прекращать развлечения и объяснять ей про телесную и душевную чистоту как-то Адриене не хотелось. Эдана по-прежнему бегала к конюхам, тут ей никакие почесывания не мешали. Значит, не страдает. Хорошее снадобье оказалось. Жаль, что так мало. Но Адриена его побережет. Может, еще когда пригодится. И тетрадки полистает. Вдруг получится еще порцию приготовить. Знахарка умницей была, на память не надеялась, все записывала. Да таким красивым почерком, что посмотреть приятно. У Ньор такого обычно нет. Все же она была Даной. Только вот что с ней случилось? Что погнало ее в эту глушь? Адриена не знала. Бумаги, свернутые трубочкой, так и лежали среди ее вещей. Она их даже не открывала. Зачем? Что бы ни сделала знахарка в молодости, старость она встретила достойно, и Адриена от нее зла не видела. Вот и вспоминать ее будет только добром. Особенно за Сусанну. Была бы жива тетушка Ата, она бы объяснила девушке, что снадобье тут уже и давно ни при чем. Сусанна все сделала сама. Снадобье просто давало небольшую кожную реакцию, вроде аллергии. Так бы она сама прошла, как и Дана перестала его принимать. Но... Вот именно что «но». Эдана пользовалась притираниями. Раз. Благовонными маслами — два. Косметикой — три. Мало? Так ведь в косметику и ртуть входит, и сурьма, и свинец, и много еще чего приятного, вроде толченого мела. Все понятно, натуральное. Но полезно ли наносить свинец на свежие расчесы? На раздраженную кожу. То-то и оно. Началось из-за снадобья, а потом Эдана отлично справилась и сама. Вот на Адриену бы не подействовало, к примеру. Рози, следуя примеру Эданы Сиблевран, Рианы, понятно, а не Сусанны, приучила Адриену купаться каждый день. Каждый вечер. А если получится, то и два раза в день. Косметикой девушка тоже не пользовалась, в притираниях не нуждалась, а от ароматических масел начинала зверски чихать. И болезнь бы у нее долго не продлилась. Нельзя же бесконечно подсыпать снадобья. Рано или поздно попадешься. А вот у Эданы Сусанны так не получилось. В результате отчаявшаяся женщина замучила супруга, и тот повез ее на воды, к чудодейственным источникам. С ними же отправился и Леонардо. Вот тут Адриена не знала, довольна она или нет. С одной стороны, Леонардо был и оставался сыном Эданы Сусанны. С другой, он явно за ней ухаживал. Адриена пока еще не созрела для полноценных ухаживаний, но ей все равно было приятно. Приятно осознавать, что она красива, что она кому-то нравится, что она любима. Дан Рокко видел цену этим ухаживаниям, но с Адриеной своими соображениями не делился. Он полагал, что каждый должен совершить свои ошибки самостоятельно. До чего-то серьезного он не допустит, а по мелочи пусть девочка развлечется. Адриена об этом не знала и колебалась. Хочется или нет? Приятно или нет? И что вообще с этим дальше-то делать? Она вроде как невеста и замуж собирается, и жених измены не потерпит. Если обычного парня у алтаря бросить, это не страшно. Это позор и пятно на репутации. Но бывает. А вот измена королевскому роду, она так и понимается, как государственная измена. Филиппа I, кстати, свою супругу за измену казнил. Точную историю никто не знал, но вроде как зашел его величество в тот момент, когда паж помогал ее величеству принимать ванну. И как-то он уж очень перестарался, намывая даму во всех позах. Пажа король не догнал, но стража его схватила, хоть и выскальзывал, что тот угорь намыленный. И казнили его на следующее утро. А королеву его величества в той ванне самолично и притопил, и сформулировал: «Измена королю — государственная измена». Принцу, наверное, тоже. Рисковать собой Адриене не хотелось, так что... А делать-то что? Ну, не могла она нормально во все это играть. И краснела, когда Леонардо помогал ей сойти с лошади, задерживал ее руку в своей... Пел для нее песни, пытался сопровождать по поместью. Конечно, не каждый день, но все же. Как же сложно жить. Адриена вздохнула. Жара была такая, что пот тёк под волосами. Вроде бы и в две косы заплела, чтобы затылок был открыт, и укладывать не стала, а все равно чувствовалось, что пряди неприятно влажные. И нижнее белье тоже. И вообще. Искупаться? Хорошая идея. Адриена в Сиблевране знала каждую тропинку, каждую речушку, каждую заводь. Вот и сейчас. «Ньоры?» — обратилась она к двум стражникам, которые ее сопровождали. «А как же? Благородная Дана не может ездить одна. Это какой урон репутации? По-хорошему, еще бы и служанку с собой брать». Но кто ж столько в седле выдержит? Это она себя прекрасно чувствует. Подаренное Даном Катанео седло такое удобное, что хоть ты в нем спи. А служанку мучить ни к чему. «Я хочу искупаться. Пожалуйста, посторожите меня, чтобы никто не подглядывал». «Конечно, Дана». Адриена решительно свернула на тропинку, ведущую к реке. Там как раз было хорошее место. Просто чудесное. Обычно берега у речек качественно так зарастают мелким подлеском и прочими мусорными деревьями. Потом они влезают в реку поглубже, потом еще засоряют ее, и приходится регулярно вырубать всю эту поросль. Кстати, не забыть оглядеться. Может, пора крестьян отправить? Но то обычно. А вот в этом месте ничего такого не было. А еще сразу видно, если кто подглядывать вздумает. Песчаный берег и сосны. И несколько дубов. Почему они так выросли? Адриена не знала. Но они росли на пологом берегу, на самом спуске к воде. И всякий ивовый мусор вокруг них не появлялся. И заводь там чудесная, и речка хорошая. Как хорошая. Она там как раз поворот делает, вот и получилась заводь. Уютная и аккуратная. Вообще мутная. Речушка с характером. Омуты есть, холодные течения. Затянуть может запросто, даже опытного пловца. Это Марко объяснил когда-то Дане. Сведет ногу, и не выплывешь. А еще река действительно мутная. И в водорослях запутаться приотлично можно, и на топляк напороться. Но не в этой заводе. Адриена еще раз огляделась. Ладно, у благородной Даны был свой маленький секрет. Купаться в речке она предпочитала полностью обнаженной, и на то были причины. Надевать платье на мокрое белье неудобно как-то. А в мокром белье на лошадь? Через минуту все это самое в кровь сотрешь, ни один лекарь не поможет. Конечно, купаться обнаженной Дана не должна. Да что там, в собственной комнате, в собственной ванной она должна сидеть только и исключительно в рубашке. Обнаженное тело — это грех. Так учат священники. Непонятно только, а чего мы в этот мир приходим нагими? Так Господь повелел? Фу, как неприлично. Адриена даже хихикнула от мысли, что каждый ребенок мог бы рождаться в рубашке. Или бархатном костюмчике, еще и с цепью на шее. Потом нахмурилась. Да, больная тема. И у нее мать умерла при родах, и нигде не сказано, что сама Адриена жива останется. Только вот ее мать... Она многое предусмотрела, и Адриена осталась жива. А если бы отец женился на Сусанне пораньше, лет 5 назад? Ой, не приведи Господь. Точно б ее или извели, или, как в той сказке про заморашку, к слугам бы сослали. Еще и благодарить пришлось бы. Адриена грустно вздохнула. Сказки, сказки. Вот тебе и сказочка. И девушка есть, и сирота она. Честно-то говоря, и принц есть. А счастье будет? Ну, хоть какое-то. Живут люди в браке без любви, она знает. Но там понимание есть, уважение, общее дело. У нее этого не будет. К делам ее никто не подпустит. А понимание и уважение... Ее будущий супруг по уши любит другую. И уже сейчас терпеть не может Адриену. Грустно это все. Адриена спрыгнула с коня, потрепала его по умной морде, а привязывать не стала. Зачем? И так никуда не уйдет. На седло полетела одежда. Адриена собралась снимать уже и нижнее белье, когда... Такой плеск бывает, если в воду обрушивается нечто тяжелое. Дерево? Или камень? Или часть берега осела, подмытая течением? А вдруг в реке какое чудовище завелось? Девушка замерла. Так, что бы ни случилось, в воду соваться глупо. Сначала надо посмотреть, что там проплывет. Ладно бы ниже по течению, а это выше. Значит, рано или поздно она увидит, в чем дело. Минута, две. Река плавно вынесла из-за поворота девичье тело. Белье, лошадь. Адриена обо всем забыла, метнувшись в реку. Разве что завизжать успела. «Помогите!» И помчалась по мелководью, рассекая воду, добираясь до той глубины, на которой можно плыть. Заводь-то заводь, но течение и тут есть. И хорошее. Промедлишь — утянет дальше. А там... Там уже можно и не выловить девчонку, и самой утонуть. грибок, второй. Как же хорошо, что Марка научил ее плавать. Да, не положено, но вода словно сама держала Адриену. Несла, покачивала. Сейчас, правда, воде не хотелось отдавать добычу, но Адриена была упорна. В несколько грибков она достигла утопленницы и крепко ухватила ее за распустившиеся длинные волосы. «Не отдам! Не сдамся!» И все же одна она ничего сделать не смогла бы. Ни тот вес, ни те силы. Рано или поздно Адриене пришлось бы признать свое поражение. Течение подталкивало и тянуло, девичье тело вырывалось из рук, да и тяжесть какая. Хорошо еще не дергается, а то б точно утонули в первую же минуту обе. Но сначала не успели, а потом и помощь пришла. На крик девушки вылетели оба стражника. Огляделись, поняли, что происходит, и тут же поделили обязанности. Один, как есть, не раздеваясь, бросился в реку, второй перехватил испуганного коня, принялся успокаивать. Адриена с облегчением выдохнула, когда утопленницу у нее переняли. «Доплывете, Дана?» «Бернардо», — припомнила девушка имя стражника. «Да». «Точно?» Стражник смотрел серьезно, внимательно. «Если что, он эту девку бросит, кто бы она ни была, и будет Дану спасать. Его дело — Адриена». «Все в порядке». Выдыхала Адриена достаточно резко. Сил у нее все же было не так много, и короткая схватка с рекой за тело девушки порядком вымотала Дану. Заводь — это одно, а девчонка-то плыла не в заводе. Она плыла по собственно руслу, а вытащить ее оттуда было сложно. «Плывите, Дана. Я за вами». «Тоже разумно. Мало ли что. Постороннюю девку вытащит, а родная Дана утонет?» «Нет уж, на такое Бернардо не согласен. Дана ему нужна. Дана Адриена вообще любимый человек. Она как солнышко замок согревает. И менять ее абы на кого?» «Плывите, Дана, к берегу, а я рядышком и пригляжу за вами». Адриена и плыла. Не слишком быстро, но вполне самостоятельно, и на берег выползла без стеснения. Промокшее белье мало что скрывало, но там и было-то. Тело вычитания. Два прыща и сплошные кости. Впрочем, второй стражник все равно накинул Адриене на плечи плащ, но девушка махнула рукой. «Помоги там, я в порядке». Судя по дыханию, Адриена устала, но была более-менее в норме, так что стражник подошел к другу. Перехватил у него тело утопленницы, перевернул, положил на согнутое колено и резко нажал на спину. Изо рта девчонки вылился поток воды, а потом та закашлялась и застонала. «Не помрет», — подвел итог стражник. «Это ж у нас кто?» «А это Анна, дочка бароны. Ты что ли не узнал?» Бернардо явно был поумнее. «Поди тут узнай, что это с ней. В воду упала». «Да не похоже». «Ты на нее посмотри», — фыркнул Бернардо на товарища. «У нее ж веревка на шее». «Топилась, что ли?» «А похоже». Один из известных всем рецептов утопления. Камень на шею и в воду. Замечательно. А главное, все так и получится. Камень, он же с ручкой, его легко привязать, легко нацепить. И веревка не порвется, правда? Это идеальный вариант. А в жизни? Может, Анна и старалась, но камень просто выскользнул из веревочной оплетки и булькнул на дно. А она всплыла. Человеческое тело содержит запас воздуха, который сразу утонуть не даст, да еще и одежда, юбки, которые раздулись пузырем. Чтобы утонуть с гарантией, надо сначала вспороть себе живот и проколоть мочевой пузырь. Но на подобное самоубийцы обычно не решаются. Это ж больно. Умирать, понятно, легче и веселее. «Итак, у нас самоубийца», — подвела итог Адриена. Она уже отдышалась и встала с земли, кутаясь в плащ. «Отвернитесь, посмотрите пока за ней, я переоденусь». Стражники повиновались. Адриена плюнула на приличие, сняла мокрое белье и натянула коту. Потом гаун, снова завернулась в плащ, ее била крупная дрожь. То ли от холода, то ли от страха. Чулки, сапожки, вот так. Все равно руки трясутся. «Можно поворачиваться». Бернардо оценил состояние Даны и толкнул друга. «Тона, я знаю, у тебя фляга не пустая». «А тебе чего?» «Да, не дай, не то простынет». Стражник кивнул и чуть ли не с поклоном поднес Адриене флягу. «Не побрезгуйте, Дана». Дана и не собиралась. Глоток, обжигающий горло шар, прокатывается по пищеводу. «Хе! Тьфу! Что это за дрянь?» «Белая, креплёная выгонкой, Дана». «Дрянь, точно!» И Адриена сделала еще глоток. Вот так уже намного лучше. «Спасибо, Тона. Бернардо, спасибо. Не будь вас, я... Я, может, и выплыла бы, а Анна точно бы утонула». «Да не за что, Дана». Мужчины переглянулись. «То-то и оно. Приятно, когда тебя ценят по заслугам». Фляга вернулась к владельцу, и Тона принялся отпаивать Анну. Грузиться на лошадей и ехать к людям все трое не спешили по умолчанию. Мало ли что. Мало ли как. Самоубийца — это дело такое. В храм нельзя, похоронят за церковной оградой. А уж что начнется и что еще подтолкнуло Анну к такому шагу? Не каждый день люди с петлей на шее в воду прыгают. Даже и не каждому празднику. Значит, есть какая-то причина. И серьезная. А какая? Лучше расспросить девчонку здесь. Да разобраться самостоятельно, а уж потом и к людям. Прошло не меньше получаса, прежде чем удалось кое-как отпоить и привести в чувство Анну Бароне. Девушка то кашляла, то блевала, то принималась истерически рыдать, но белая, да еще креплёная выгонка из боев не дало. Споив ей почти всю флягу, удалось и добиться правды. И... тут уж плюнули все трое. Ньоры, Дана. А неважно. Мнение у них у всех совпало до точечки. Вот дура-то! Анна попросту оказалась беременна. Вне брака. И решила, что жизнь кончена, надо срочно топиться, и помчалась к речке. Почему? А причины самые, что ни на есть, серьезные. Отец заругает. Мать укоризненно смотреть будет, в церкви опозорят, братья не поймут. Конечно, конечно. Поэтому лучше срочно утопиться, и пусть всем будет плохо, а она, Анна, будет смотреть с небес и облачко. Или куда там самоубийцы попадают? Ах, на сковородку. Вот будет приятное развлечение — любоваться со сковородки на то, как твоим близким плохо. По твоей вине, тупая, жестокая, эгоистичная дрянь. Это Адриена и высказала, не сильно стесняясь в выражениях. Стражники от себя кое-что добавили, тоже не особенно стесняясь. Но куда там? Ревела Анна и без того неплохо, хоть ты в речку головой суй. То-то полноводное будет. Впрочем, Адриена тоже не собиралась ругаться долго. Выплеснула негодование и успокоилась. «Кто отец?» «Дана. Чего ты на меня смотришь, как овца на волка? Кто обрюхатил, тот пускай и женится. Чего не ясно?» Разъярилась Дана. «Заставим, никуда не денется». Анна молчала. Только глазами хлопала, словно сова. «Луп, луп». Мужчины переглянулись. Это Адриена кое-чего не знала. потому как ее это не касалось. А так-то шило в мешке не утаишь, и слуги видели. «Это часом не дан Леонардо?» — прямо спросил Бернардо. Ответом был поток слез, хлынувший по распухшим щекам девушки. «Леонардо?» — ошеломленно выговорила Адриена. Анна, понимая, что поздно уже таится, кивнула. «Дан, он зимой приехал, мы встретились. Я ему букеты для матери собирала, он каждый день приезжал». «Букеты?» — уточнила Адриена недобрым тоном. «Да. Для матери». Кивок. «И когда у вас все это началось?» «Зимой». Адриена отвернулась. «Зимой, значит. Для матери, значит». С таким откровенным цинизмом она сталкивалась впервые. Не привыкла еще. Девушку даже затошнило. Анна было дернулась к Дане, хотела что-то сказать, но умница Бернардо положил ей руку на плечо и поднес палец к губам. Мол, посиди молча, а то тебе сейчас достанется все то, что нельзя выплеснуть на виновника торжества. Поручить любовнице составлять букеты для кого? Кто ей Леонардо? А правда, кто? То, что он делал, дарил цветы, сладости, ухаживал. Он ей никто, но ведь намекал, что хочет стать кем-то большим, что Адриена ему интересна, что он ее любит. А нет, вот этого Леонардо не произносил ни разу. Поведение было, охи-вздохи были, а вот конкретных фраз не было, и от всего можно отпереться. Вот ведь мразь. Весь в мамочку, и чего бы удивляться. На осинке не растут апельсинки. Эдана Сусанна дрянь редкостная. А сынок у нее, надо полагать, ангелом вырастет. В жизни, конечно, все бывает, и такое в том числе. Но редко. Крайне редко. Адриена заметалась по берегу, в ярости пнула корень сосны. Та укоризненно вздрогнула и стряхнула девушке на макушку шишку. А нечего тут. «Держи себя в руках». «Роз тут нет, но это ж не повод природу портить. Вон уже ветер подул нехороший». Шишка чуточку отрезвила Адриену. Девушка вдохнула, выдохнула, раз, второй, третий, и взяла себя в руки. Развернулась ко всем участникам этой сцены. «Так, Анна, ты хоть понимаешь, что ты чуть две души не погубила? Свою и ребенка. «Да, Дана...» «Обрекла бы на вечное проклятие, как самоубийца и убийца. Ты это осознаешь? Анна заревела. Адриена поморщилась. «Ладно. Леонардо о ребенке знает?» «Нет». «Сроки какие?» Уже деловито принялась выспрашивать Адриена. «Она ж не на облаке живет. А на земле и овцы ягнятся, и кобылы жеребятся. А про куриц так и вовсе молчим». «Третий месяц». Анна тоже жила не на облаке. Но сообразила не сразу. Связь с Луной не обрывается? Так бывает. Труд на земле, он тяжелый, всякое случается. А когда сообразила, заметалась. Леонардо уехал вместе с матерью. Броситься было не к кому. Знахарка померла, плод стравить не получится. Адриена только головой покачала. «Ты дура, что ли? Третий месяц? Сдохнешь же!» «А какая разница?» Анна поняла, что хуже уже некуда, а раз так, можно и не стесняться. «Что так помру, что этак? Кто на мне женится? Отец еще прибьет». Адриена задумчиво кивнула. «Понятно, просто так на тебе не женятся. Но... Бернардо, Тона, кто у нас есть? Разузнать сможете?» «Что разузнать?» Анна заподозрила неладное. Адриена только головой покачала. «Подумай сама, Анна. Просто так на тебе никто не женится. Но если найдется человек, согласный за деньги прикрыть грех, почему бы нет?» «Деньги? Отец никогда...» Адриена махнула рукой. «Кто обрюхатил, тот и заплатит. Не думай об этом». Из средств Себлеврана на содержание Данов и Эданны выделялись определенные суммы. Ну так вот, Нирии Леонардо до конца года не получит. И его мамаша тоже. Все уйдет в приданое девушке. Так, на Леонардо выделяется по четвертям года. 40 лоринов. До конца года это 80 лоринов. На Эдану Сусанну — 70. Это еще 140 лоринов. Итого 220. Ну, еще до 300 Адриена из своих добавит. Ладно уж. Много? По городским меркам хорошо. По деревенским — очень богато. А дело не в том. Адриена ощутила себя ответственной за эту дурочку. Пусть Анна и старше, и матерью скоро будет, но... Что это за детство такое? Топиться. Еще бы вешаться решила. Вон, на сосне. Хотя нет, не пойдет. Пока до нормальных сучков на сосну долезешь, уже раз 200 вешаться передумаешь. Она ж внизу неудобная, а до верхушки далековато. На дубе разве попробовать? Тоже не факт, что получится. Или ветка сломается, или веревка оборвется, а то еще вынесет кого, вот как ее сегодня. Искупалась. Анна даже поежилась, когда на губах Адриены зазмеилась ехидная улыбочка. «Приданое я тебе дам», — повернулась она к Анне. «И сама к твоему отцу съезжу. Поговорю». Анна поежилась. «А ты сядь да и подумай. Небось, по округе слышала, кто кого. За кого ты можешь выйти замуж? Чтобы он и тебя принял, и твоего ребенка, и издеваться не начал. Дитя ж ни в чем не виновата». Анна медленно кивнула. «Я... хорошо, Дана». Адриена прикусила костяшку пальца. «Да, выход только один. Сейчас едем в замок. Оставим это сокровище под присмотром Рози, да и я отдохну. А уж завтра поговорю я с сеньором бароне». И так это было сказано. Мужчины серьезно поежились. Спускать это происшествие Адриена никому не собиралась. Рози даже не сильно удивилась, получив на руки зареванное сокровище. Адриена кратко разъяснила ситуацию, и женщина, охнув, умчалась на кухню. Кормить, таскать за уши, отогревать и разъяснять ситуацию. «Дура ж ты, дура! Безмозглая!» Не побывала бы Рози в такой ситуации, может, и не нашла бы нужных слов. А так, кто лучше поймет? Кто поддержит? Кто разъяснит, что один козел, попавшийся тебе на дороге, не означает конца всей жизни. Адриена в это время расхаживала по комнатам, зло шипя себе под нос. Как на грех еще и все разъехались, посоветоваться не с кем. Так она бы к Дану Рокко пошла. Да она бы сейчас и к знахарке пошла. А нет. Сама по себе. Слух, что ли, говорить? В дверь постучали, и на пороге показался Марко. «Дана, входи», — кивнула Адриена. «Ты мне скажи, ты знал?» «Ну, догадывался». «Что этот козел голову девчонке морочил?» Марко хмыкнул. «Риен, тут такое дело. Анна тоже не ребенок. Можно я откровенно?» Адриена кивнула. Марко позволялось многое. Очень многое, в том числе и прямой разговор на любые темы. «Молочный брат, этим все сказано. Тонье тоже, но тот еще мал. С ним пока не посоветуешься. А вот Марко не глуп и может подсказать нечто полезное. Давай. Ты не задумывалась, что мужчинам надо? Произнесено это было таким тоном, что стало ясно. Речь не о колбасе или выпивке, а именно что о женщинах. «Не думала», — созналась Адриена. «Правильно. Но даже я из плоти и крови». «Ты?» — удивилась Адриена. Марко потупился, потом посмотрел с гордым видом. «Ну, в деревне есть несколько женщин, которые по этому делу. Отец меня к одной из них и отвел, когда 14 исполнилось». «И ты?» «Риен, я имен называть не стану, но я к ней захожу. И детей не будет, она знает, что для этого сделать надо». Адриена кивнула. «Анна Барона не ангелок, и парней она много отвернула, я знаю. Хотела самого-самого». «Получила?» «Что она получила, дело другое. А вот что хотелось ей красивого, умного, богатого, а лучше Дана, это точно». «Она не понимала, что на ней не женится?» «Да кто ж ее знает? Но, видать, занеслась. А когда поняла, что выхода нет, когда Леонардо приедет?» «Думаю, раньше конца лета они тут не появятся», — вздохнула Адриена. «Чтобы Эдана Сусанна раньше от развлечений уехала. Век не поверю. Как бы еще и не начало осени, а то и до распутицы». «А если деньги кончатся?» Адриена фыркнула. «Дело не в этом. Ты мне сейчас хочешь сказать, что, будь здесь Леонардо, история пошла бы иначе? Он бы женился или признал ребенка? Последнего ты добиться можешь». «А надо ли? Лучше я дурочку замуж выдам, приданое дам, а уж все остальное, как сложится, так и будет. Я ее спасла, я из реки вытащила, мне и отвечать. Понимаешь?» Марко понимал. Точно так же, как взяла на себя ответственность за его мать Риана Сиблевран, сейчас решала Адриена. И решала правильно, для данных обстоятельств. «Меня другое злит». Адриена обхватила себя руками за плечи и поглядела на Марко испытующе. «Ты же понимаешь, что Леонардо за мной ухаживал?» Марко фыркнул. «Допустим». «Допустим? Ты считаешь, что это было игрой?» «Почему нет, Риен? От тебя здесь зависит многое. Если бы ты ему стала больше доверять, если бы влюбилась...» «Деньги?» «Рано или поздно все упирается в деньги и власть». «Ты становишься циничным, Марко?» «Нет, я взрослею». Адриене оставалось только развести руками. «Может быть, Марко и взрослел. А она?» «Ей сейчас было...» «Мне не больно. Но я злюсь, потому что едва не поддалась на подлые уловки. Потому что букеты для меня составляла Анна. Потому что Леонардо — подлец и мразь. А мой отец виноват в том, что он здесь появился». «Ты злишься на отца?» «Нет, на себя. И от этого совершенно не легче». Марко вздохнул. Подошел к Адриене, коснулся ее руки. «Ты держись, сестренка. Правда?» Адриена даже улыбнулась, хотя и одними губами. «Обещаю, я держусь». Марко вышел, Адриена подошла к окну. Гнев, боль, ярость, осознание, что она могла опоздать. И вот уже внутри девушки разворачивается черный сухой вихрь. Крутится, бесится, не находит себе выхода. «Ненавижу!» То ли крик, то ли вой. но это позволяет выплеснуть ярость из самых глубин души. И Адриена постепенно успокаивается. Но зато портится погода. Ночью будет ветер, в лесу поломает деревья, взмутит реку, помнёт посевы, а утром все прекратится. Выглянет солнышко, и Адриена вспомнит, что жизнь продолжается, и наличие в ней одного подонка ничего не меняет. Подонков много, жизнь одна, и ее надо ценить. Стефан Бароне, отец Анны, держал коров на молоко, делал сыры, масло и совершенно не ждал, что к нему во двор заедет разъярённая, не особенно, но сейчас это было необходимо, Дана с четырьмя стражниками за спиной. «Стефан!» Голос Адриены не предвещал ничего хорошего, как и хлыст, который трепетал в ее руке, как и взгляд, и то, что она даже спешиться не соизволила. Но сложно устраивать кому-то разнос, глядя снизу вверх. Можно, но лучше не напрягаться. «Дана, какая честь!» Стефан поспешил поклониться. Себлевранов он ценил. Его отец пришел сюда в поисках лучшей доли, и Стефан не уставал благодарить родителя за принятое решение. Он отлично помнил, как из них выжимали соки у прежнего Дана. «Сколько ни заработай!» Все отдашь и еще должен останешься». Ему лет 5 было, когда пришлось с земли срываться, и он все преотлично запомнил. Такое не забывается, равно как и холод, голод, нужда. Себлевран принял их, как и многих других. Дан не душил налогами, а жить на земле можно, если есть голова и руки. Но почему Дана так нехорошо смотрит? «Стефан, а где твоя дочь?» «Анна? У тебя их несколько?» «Нет, Дана. Что вы, сыновья сейчас ищут. Запропала непутевая». Адриена сверкнула глазами. «Стефан, скажи мне, ты не был в курсе ее шашней с Даном Манчини?» Стефан невольно потупился. «Ну, с одной стороны, возразить было боязно. Это Дан». А Стефан отлично помнил, как наложила на себя руки его старшая сестра, когда над ней такие молодчики поизмывались. С другой, Анна все одно загуляла. А так, может, хоть польза какая будет? Адриена хищно улыбнулась. «Могу тебя поздравить. Ты скоро станешь дедом». «Дана», — так и охнул Стефан. «Да как же ж! Да что ж, она что?» Выразить свои чувства словами он так и не смог. «Анна что, пошла к Дане? В замок?» «Ну, он ее, он ей...» «Неделю на задницу не сядет, дрянь такая». Адриена покачала головой. Покосилась на стражников, но те были далековато. «Ладно, все одно узнают. А с падре она сама поговорит». «Твоя дочь едва смертный грех не совершила. Она себя жизни лишить хотела». «Да она. В воду бросилась. Мы ее вчера выловили». Стефан где стоял, там и сел. Как-то сразу и сестра вспомнилась, и почерневшая от горя мать, и отец, который понимал, что даже справедливости не добьется. Что он против Дана? И Анна. Дура, конечно. Но дочка ведь родненькая, кровиночка. Адриена только головой покачала. Вот почему? Почему некоторых надо лопатой по башке треснуть, чтобы дошло? Сразу нельзя по-человечески с родными. Но с коня спрыгнула. И даже соизволила Стефана по плечу потрепать. «Успокойся. Жива она, здорова, и сейчас в замке. И ребенок жив». Стефан действительно перевел дух. «Дана, а что ж, как тогда?» «А вот так. прищурилась Адриена. «Ты мне скажи, жених-то у нее был? До этого, козла». Стефан задумался. «Вроде как молодой Тотси на нее поглядывал. Но теперь уж вряд ли. Им шлюха в семью не надобна». Адриена только головой покачала. «Ну что за люди, а? Небось, как сам гулять, так не в укор. И сейчас не Леонардо осудил, а дочь. Хотя вины там как бы не обоих поровну». Леонардо было плевать на девчонку и возможные последствия. Анна надеялась, что все обойдется. Ну и поженить бы их, да не получится. А жаль, очень жаль. «Раз оступиться, бывает. Ты мне еще скажи, что ни разу от жены налево не сходил». Стефан вильнул взглядом туда, где подходила уже супруга. «Ни разу, Дана». «И главное, так честно смотрел, вот сразу взять и поверить». Адриена только головой покачала. «Стефан, ты подумай. Приданое я за нее дам, все ж не чужие теперь. А вот парня надо хорошего, чтобы не гнобил ни ее, ни ребенка». «Ребенка, Дана?» Жена Стефана, тоже Анна, услышала часть разговора. И Адриена, сжалившись, вкратце пересказала остальное. И поняла, что услышано. Ньор Обороне, не особенно сомневаясь, кивнула. «Знаю такого. Ньор Дарио Пагани». «Пагани», — задумалась Адриена. «Что же я про него слышала?» «У него своя ферма. Овец он выращивает, стрижет». «А, Ньор Дарио», — Адриена улыбнулась. «Согласна, человек он хороший. А не староват будет?» «Тут другое, Дана. Мы с ним договоримся грех прикрыть. Вы ж не знаете, наверное, почему он не женат. Он в детстве паховую лихорадку перенес и детей с тех пор иметь не может». Адриена кивнула. Знала она такое. Жуткая болезнь, при которой человек бредил в горячке, опухал. Если выше пояса еще не страшно, а вот если ниже... Примечание. Свинка. Конец примечания. Все, детей не будет, хоть ты что. Знаю. Он и не женился поэтому. Не захотел бабе век заедать. Говорит, без детей бабе не жизнь. А если жена гулять будет, так я, мол, не смогу. «А вдову какую взять? С детьми?» Ньора Бароне пожала плечами. «Вроде как ладилась у него тут с одной, да потом она хвостом вильнула». «Стефана, поговоришь?» Стефана Бароне медленно кивнул. «А что? И поговорю?» «И деньги хорошие». Елейным тоном подсказала Адриена. 300 лоринов приданое Анне будет. Супруги аж рот раскрыли. Да, она. «Ой, мамочки, это ж какие деньжищи!» Адриена погрозила пальцем обоим родителям. «Я управляющего попрошу все прописать. Чтобы случись беда, деньги при Анне остались. И лично из рук в руки мужу молодому передам. Под роспись. Ясно?» Родители дружно помрачнели. Судя по всему, уже прикинули, как половину отначить. А вот нечего. Кому предназначено, тот и пользоваться будет. А вам, Ньоры, за дочерью следить надо было внимательнее. Адриена решила еще поговорить с Анной, ну и пусть ее к жениху, что ли, свозят. Хоть посмотрят друг на друга до свадьбы, если согласны. А ей предстояло нелегкое дело. Уговорить Падре Санто. Благо тот собирался завтра приехать. «Нет, нет и еще раз нет. Дана, грех это. Да еще какой. Самоубийца же». «Так ведь не самоубилась же», — парировала Адриена. Она так и знала, что с Падре будут проблемы. Начнем с того, что перед свадьбой надо исповедаться. А еще самоубийство и убийство — смертный грех. и блуд до брака, и беременность. Там целый набор получается, и все на девчонку. А она, между прочим... Да пусть она хоть какая стерва, это не повод к ней относиться, как к плесени. Падре серьезно определяет общественное мнение. Он косо будет смотреть на Анну, ну и все остальные присоединятся. И будут ее дружно гнобить. И ничего не поделаешь, в стаде должна быть паршивая овца, в которую падре будет тыкать пальцем и говорить: «А вот не надо, как она, а то закончите так же». Это Адриена уже поняла. Дан Рокко не просто так штаны просиживал. Читать он любил и девушку пристрастил. А в книгах умные вещи пишутся. Только не поленись прочитать. Все одно, гнать надо таких. Одна паршивая овца все стадо портит. «Тот, кто без греха, пусть первый бросит камень», — парировала Адриена. Падре горделиво расправил узкие плечи. «Ну да. Какие там у него самоубийства, блуд и беременность до брака? Особенно последнее. Но и Адриене отступать было некуда. Или она тут хозяйка, и все ее слушаются, или... Падре, а вы не думаете, что вина лежит на многих? На Леонардо, который соблазнил неопытную дурочку?» Падре кхекнул. «Баба не захочет, не вскочит, дочь моя». «Падре, у Леонардо опыт придворный, и против него деревенская простушка. Вы уж простите, но и более опытные поддавались, не то что Анна». Падре хмыкнул. «Так-то посмотреть, согласен. Но все же...» «Не тот у нее опыт. Не те силы, чтобы искушению противостоять. Поддалась, сами знаете, плоть слаба. А что до остального, заметьте, ребенка она не убила». «Неужели?» «Она о ребенке в тот момент не думала, только о себе. Она сама за свой грех себя приговорила. А еще подумайте, падре, что Анна в минуту отчаяния не пошла искать спасения у родителей, не пришла в храм. Почему?» Падре замялся. «Да потому что ничего хорошего она бы там не услышала. Вот то, что падре уже высказал Адриене, то и Анне бы досталось. Неприятно. Грязью обольют, а помощи не будет». «Вот», — кивнула Адриена. «Не берусь судить, падре, но кто виновен больше? Тот, кто принял решение, или тот, кто подтолкнул к нему? Что там опыта у девчонки? Деревня до слезы горькие. И посоветовать некому, и помочь, и поддержать. Кругом одно осуждение. И камни упреков со всех сторон. Анна знала, что не выдержит, что все равно умрет где-нибудь на большой дороге. Вот и приняла это решение. Тяжелое, страшное, горькое. Ей просто повезло, что я проезжала мимо. А сколько таких, кому не повезло? Даже в вашем приходе, падре. Сколько погубленных душ, сколько крови и слез на руках у равнодушия и черствости. На ваших руках. Впрочем, этого Адриена не договорила. Да и ни к чему было. Падре и сам все понял, и даже голову склонил перед Адриеной. «Прости, дочь моя, ты меня пристыдила». Адриена махнула рукой. «Нет, падре, просто вы не женщина. А я... Если бы я была глупее или слабее в вере, кто знает? Дан Манчини подлый и опасный человек». Большего падре и не надо было. «Позови девушку сюда, дочь моя. Я приму ее исповедь. А через пару дней... Когда назначена свадьба?» «Думаю, дня через три, не позже». «Я и обвенчаю ее, и окрещу ребенка, когда он родится». Адриена кивнула. «Вот теперь все правильно. И можно звать Анну». «А что там за шум на дворе?» Как оказалось, знакомиться с невестой прибыл лично Ньор Дарио Пагани. Адриена приказала привести его, побеседовала и осталась довольна. Умный мужчина, серьезный, порядочный. У такого и Анна будет меньше взбрыкивать. Найдет он к ней подход. А что, жених старшей невесты лет на 20? Не страшно. Адриена кожей чувствовала, что все у этих двоих будет хорошо. Падре Санто побеседовал с невестой, потом с женихом, а потом пришел к Адриене извиняться. «Простите меня, Дана». «Не за что, падре. А что случилось?» «Я был действительно неправ. Осудив Анну, я сломал бы две жизни, и еще неизвестно, каково пришлось бы ее родным. А вы сейчас спасли три». Адриена только плечами пожала. «Что тут скажешь? Наверное, только одно. Это моя земля и мои люди. Я за них в ответе». И падре уважительно склонил голову. Он понимал, что ни слова лжи в этой фразе не было. Что Адриена думала, то и сказала. Она в ответе. Джустино Кара чистил коня скребницей. Все верно, в трактире он работал уже второй месяц, и не просто так. Собирал информацию. Дана Сиблевран. Что ей нравится, что не нравится, куда она ездит, чего хочет от жизни. Странно? А вот ни разу. Джустино был чертовски дорогим специалистом. На то, что он брал за свою работу, можно было шестерых нанять. Попроще, поплоше. Но его никто и никогда не мог заподозрить. И жертва всегда, всегда умирала в результате несчастного случая. Потому он никуда и не спешил. Работу он делал вдумчиво, медленно, кропотливо, серьезно. Практиковал индивидуальный подход к каждому клиенту. Шедеврально работал с оружием, сам составлял яды и противоядия. Ему было чем гордиться. И работа доставляла ему истинное удовольствие. Иногда Джустино сравнивал себя с художником. Вот есть картина. Она красивая, но на ней появляется отвратительная грязная клякса. И тут приходит Джустино и стирает ее, а потом закрашивает и рисунок вновь очаровывает. Такие сволочи иногда попадались. Хоть ты сам заказчику доплачивай за доставленное удовольствие. А вот сейчас Адриена Сиблевран была нестандартным заказом. Умненькая, серьезная, не гулящая, не стервоманерная. Редкость, но убивать надо. А как? Был бы у нее любовник, там проще. Но любовника нет. Одна она никуда не ездит, все время в сопровождении стражи. И тут новость о свадьбе Анны обсуждали по всему Сиблеврану, а то еще и соседи добавились, но обсуждали, кстати, в правильном ключе. Молодец, Дана. Две души спасла. Невинных. Молодец, Дарио. При хорошем-то муже любая приличной женой станет. Ну, Анна... Но тут и понятно. Бабы дуры. Тут главное при жене такого не сказать. А то, как отоварят сковородкой, мозги замучаешься от скамьи отскребать. Леонардо? Тьфу на него, дрянь столичная. Понаехали тут наших баб портить. Адриена не знала, но по ее вине Леонардо ждали большие проблемы. Парни не оценили оказанные их женщинам милости и собирались по-простому. Провинция ж. Отношение простое. Люди неграмотные, темные. А по Лену оно без разницы. Там хоть дан, хоть не дан. Как получит промеж ушей, так и дух вон. А и узная Адриена, она бы возражать не стала. Так и лучше. Джустино же услышал в этом разговоре то, что и хотел. Дана любит купаться. Одна. И если это не вариант?» «Не хочется, но репутация дороже всего. Так что...» Дане Себлевран предстояло стать утопленницей. Дождаться, пока она полезет в речку купаться, нырнуть, подплыть и за лодыжки ее. И придержать. Все, никто ничего не заподозрит. Жалко девочку, конечно, но заказ есть заказ. Работа есть работа. Мия приближалась к чудовищу, но Джустина... Чудовища даже не приближались к нему. Им тоже бывает страшно. А убийца строил планы. Ему оставалось решить, как и где подстеречь Дану Себлевран.